Дорогие братья и сестры, я хочу место Священного Писания прочитать из книги «Деяний святых апостолов», 7 глава, 19 стих. Это речь Стефана. В своей речи он говорит о прошлом, рассказывает историю народа израильского. Но он не просто рассказывает. Он анализирует эту историю, и там мы встречаем одно высказывание, которое напрямую относится к нашему юбилею. 19 стих. «Сей», речь идет о фараоне, «ухитряясь против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставалось в живых». Братья и сестры, вы обратили внимание, кто должен был бросать детей? Фараон или родители? Я еще раз прочитаю этот удивительный текст. «Сей, ухищряющий против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались в живых». Вы знаете, друзья, когда один брат открыл этот мне текст Священного Писания, я увидел прямую аналогию. 50 лет назад хотели заставить самих верующих, чтобы они детей своих бросили на произвол. Это любимый почерк дьявола, чтобы не самому просто убивать, а чтобы сами верующие самих себя уничтожали. Своих собственных детей сами своими руками уничтожили. Но, слава Богу, это ему не удалось. Вообще, существует два взгляда на то, что произошло 50 лет назад. Один взгляд – случилась величайшая трагедия, и разделилось братство. И вина на этом лежит на совете церквей. Они сделали это. А второй взгляд, и я думаю, это Божий взгляд. Господь совершил великое чудо. Когда враг душ человеческих хотел, чтобы родители сами своих детей задушили и убивали, он рукою сильную вывел народ свой из духовного Египта 50 лет назад. Просто, к большому сожалению, если тогда, во времена Моисея, весь народ Божий вышел из Египта как один, то, увы, 50 лет назад всего лишь малая часть народа Божьего, она вышла. И до сих пор, дорогие нам братья, за которых мы молимся, и за которых мы постимся, они находятся в том духовном Египте. Я не боюсь этого сказать. По той причине, сейчас этот Египет, он, может быть, уже не ржавые цепи одевает, может быть, не душит прямым образом детей, чтобы бросали их в реку, но душит их золотыми цепями, дая все, удовольствие, различные такие либеральные служения и так далее. А на практике это та же гибель. Это тот же Египет духовный, только тогда решетка, а сейчас золоченое окошечко. И фактически, и мольба наша о том, чтобы дорогие нашему сердцу братья, они могли выйти из этого духовного Египта. И ради этого мы и эти общения устраиваем. Моисей, когда он вышел к народу, чтобы вывести из Египта, он думал, поймут его братья. К сожалению, братья, которые находятся там, в этом Египте, до сих пор они не могут нас понять. Не могут понять, что же мы желаем, о чем мы молимся, о чем мы постимся. Ну, это, так сказать, вступительная часть. А сейчас немножко информации о нашем городе Киеве, о том, как начиналось здесь движение. Дорогие братья и сестры, вообще особенностью города Киева является то, что здесь была одна из самых многочисленных церквей в братстве. Вот если показать слайд, и я прошу показать этот слайд, и вы посмотрите, что из себя представляла церковь, когда она выходила на железнодорожную станцию. А ну-ка посмотрите, это Деверзе. Посмотрите, как запружена эта станция. Попробуйте в какой-нибудь молитвенный дом вместить эту массу людей. Так в 60-х годах в лес шло великое собрание людей, 400 человек. А если приходили гости, 500 человек, 600 человек, эту массу трудно было остановить. Они пели псалмы в электричках. Они благовествовали, когда шли к месту собрания. Как можно скрыть? Недруги не знали, что делать. Подчас они окружали эти молитвенные собрания. Если этот кадр есть, показать, вот как окружают молитвенные собрания в лесу. Они окружали не только недругами. Учителя приходили. Вот приблизьте, пожалуйста, вот большое собрание, и на фоне сзади целое кольцо милиции окружает эти богослужения. Вот там вот вы можете увидеть, там вот находятся сотрудники милиции. Это наши отцы, которые 50 лет назад, не считаясь с плотью и кровью, вышли из Египта для того, чтобы служить Господу. И Киевская церковь, она была одной из самых многочисленных церквей в братстве. Их было около 400 человек. Причем возглавляли эту церковь очень активные братья, разумные, грамотные. И когда они выступали в судах, то уполномоченные и прокуратура, они не знали, что делать. Фактически обвиняемые становились обвинителями. И они на своих тайных совещаниях говорили, нужно менять характер судебного процесса, иначе они нас обвиняют. Но судья говорил, дело в том, что суд так устроен, что они должны говорить последнее слово, я не могу ничего сделать. Они говорят, сделай что-нибудь, как-то измени. Но сам ход процесса, он позволял братьям быть не обвиняемыми, а быть обвинителями. Вы знаете, второй особенностью Киевской церкви, оно состоит в том, что в ответ на это были особые репрессии, много судов, много арестов, много штрафов. И я немножко хочу остановиться на том, как вообще все начиналось. Если рядом пустить кадр одного из самого первого молитвенного дома, где собирались верующие. Обратите внимание на эту хатку. В этой хатке начиналось совсем немного верующих. И причем они начали собираться в 50-х годах. Их изгнали из регистрированной церкви за то, что они хотели, чтобы их дети присутствовали на собрании. И они стали собираться вот в этой хатке. А потом, когда началось движение в 60-х годах, тогда там многие братья и сестры пробудились. И тогда уже невозможно было в квартирах собирать верующих. И они начинали собираться в лесах и уже в других молитвенных домах, которые приспосабливались под молитвенные дома, в частных домах. Еще одной особенностью города Киева, что в 60-е годы он был центром ходатайственного служения. Здесь нес служение совет родственников узников. И я бы хотел немножко изменить свою информацию. Хотел бы пригласить тех друзей, которые несли служение вместе с Лидией Михайловной, Винс, которая была председателем Совета родственников узников. Очень много, по сути дела, мы только через 50 лет, может, видим то, что сделали они. Значение этого служения для нас сегодня. Потому что они в своих архивах сохранили бесценные документы, свидетельства, протоколы допросов, фотографии. Это стало достоянием братства. Вы можете видеть это в наших журналах, вот эти фотографии. Это все служение Совета родственников узников. Тогда они выполняли свое прямое ходатайственное служение, а сейчас их служение активно используется в качестве архивного материала для юбилейных общений. И мы радуемся, когда берем в руки журнал «Вестник истины» и смотрим фотографии, сохраненными нашими сестрами. Итак, я попрошу сестра Надя. И вкратце, может быть, в течение 3 минут, расскажи, сколько было лет тебе, когда тебя призвали на служение. Я хочу добавить немножко, что служение сотрудников Совета родственников и узников – это было опасное служение. Им шили политику, им шили антисоветчину, им шили клевету. И поэтому, кто хотел стать сотрудником Совета родственников и узников, он должен был согласиться, что его имя пронесут как бесчестное. Пронесут не только среди атеистов, а среди верующих. Потому что активно насаждалась среди верующих города Киева. Это антисоветчина, этим заниматься нельзя. И по этой причине так вот постоянно нагнеталась обстановка и специальными людьми распространялась вот эта версия о том, что это служение не нужно, это политика, этим заниматься не стоит. Пожалуйста, Надя. Притчи 24:12 написанный такой стих. «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» В 1978 році я закінчила середню школу. Переді мною стояло таке питання, куди йти вчитися чи працювати? В той час ми знаємо, що віруючим давали такі характеристики, з якими вони не могли поступати в вищі навчальні заклади. Навіть в училище це була проблема, тому що характеристика говорила про все. Я предоставила це питання Господу. Куди мені, Господи, якраз хрещення прийняла? Куди мені йти вчитися чи працювати? І в душі моїй завжди було глибоке бажання і внутрішня така радість від того, що діти Божі трудилися в іздательстві. І десь і хотілося мені попрацювати також на цій ниві. Але я думала, хто з мене знає? Мене ніхто не знає, з тими людьми я ніде не знайома. І це, мабуть, для мене неможливо. Але Господь, який бачить тайне, Він воздає явно. Одного разу до мене підійшла сестра, і це вже було в серпні-вересні, не так довго після закінчення школи, і запропонувала мені поїхати у Київ до Лідії Михайловни Вінц. І ми з нею поїхали. З Лідією Михайловною ми познайомилися, і вона мені запропонувала залишитися в неї. І я залишилася. Лідія Михайловна була председателем Совета родственников узників. До неї з'їжджалися всі, хто мав проблеми, наприклад, узників притісняли навіть в тюрмі. Вони приїжджали до неї, вона допомагала їм написати заяву, написати ходатайство. І вона була дуже грамотна людина і тверда духом. Хоча вона вже була і в преклонному возрасті, але в неї був ясний розум і чисте серце. Вона дуже любила стих, написаний Ісаїя 45:2. «Я пойду перед тобою, гори уравняю, медні двері сокрушу, запори железні сламаю». Це надихало її на те служіння, яке вона звершала. Узники проблеми не були для неї далекими. Чому? Ми знаємо, що син її, Георгій Петрович, він в той час знаходився в узах. Вона також пройшла узи, і вона знала всі їхні переживання і труднощі. І коли було людям трудно, вони приїжджали до неї, вона допомагала писати ходатайства і сама писала срочні телеграми в правительство. Ці телеграми ми відвозили в Москву і здавали їх на центральному телеграфії. Тільки в Москві і тільки на центральному телеграфії приймалися вони. Так завершався наш труд. Ми їздили скрізь, і де ми чули, що узника забрали в тюрму, ми їздили туди, брали дані і фотографії і привозили до Лідії Михайловни. Лідія Михайловна обробляла ці документи, складала. І коли ці документи вже були, набиралися, деяка там, їх відправляли на печать і печатали бюлетені. Ці бюлетені привозили потім нам уже готові, ми розвозили їх по центрах, а потім вони роздавалися. І віруючі, які читали ці бюлетені, також писали ходатайства, і ці ходатайства йшли в правительство. І багато узників говорили, що їм було полегшення. В 79-му році сина Лідії Михайловни, Георгія Петровича, відправили в Америку прямо з тюрми. Це ми всі знаємо. І сім'я його також поїхала за ним. Лідія Михайловна також поїхала. Її місце зайняла, перейняла цей труд Козирєзова Олександра Тимофіївна. Вона проживала в Луганську, і ми також переїхали до неї в її сім'ю. На новому місці у нас виникла проблема. Потрібно було ще печатати бюлетень на черновику. Чому? Тому що бюлетень був великого формату, а його перемінили і зробили в два рази меншим. Для того, щоб напечатати цей бюлетень, потрібно було точно визначити центр самого бюлетеня. І для цього ми печатали цей бюлетень. Я не вміла печатати на друкарській машинці, я не вміла. Для цього потрібно було мені піти на курси, але прописки місцевої в мене не було. Записалася на курси дочка Козарєзової, а я ходила. Ця наука виявилася нескладною, і я почала вже трошки печатати, але для того, щоб було більш совершенно, я продовжувала ходити на ці курси по можливості. Одного разу, коли я прийшла на ці курси, мене визивають на вихід. Я вийшла, стоїть Волга, стоїть два чоловіка в штатському. Вони кажуть: ви не Козарєзова. Ми поїдемо в міліцію, вияснимо вашу лічність, хто ви така. Привезли мене в міліцію, там переписали, записали. Я деякий час почекала і повезли мене в спецприйомник. В спецприйомник забрали мене часи, деякі речі, сумочки, все. І я сиділа і чекала своєї судьби далі. Хочу сказати, що не то, що це там, чи похвалити, ну страху не було. Якось така присутність Господня, такий спокій наповняв. За що я дякую Господа. Побула я там, мабуть, до години 11 вечора. Мене визивають назад, все мені віддають і кажуть: можеш йти. Все записали там, можеш йти. Я повернулася і продовжувала труд. Так, і далі ніяких у мене не було більш таких препятствий. Відпустили мене. Потім ці бюлетені, які ми печатали, печатали на черновику, я хочу сказати, що предоставляли місце, нам постійно потрібно було міняти місця, щоб не одне місце. І не всяке місце підходило, тому що печатна машинка, вона стукала і здавала звук, потрібно працювати було десь у підвалі, десь у ванних комнатах таких удобних. І хочу сказати, що багатодітні сім'ї, одинокі сестри, предоставляли нам місце, кров. І також багатодітні були мами, в яких чоловіки знаходилися в тюрмах. І вони також предоставляли нам місце безстрашно, і ми в їхніх домах знаходилися. Напечатаний бюлетень потрібно було провірити. Цей бюлетень ми привозили до Іващенка Якова Єфремовича. Він його редактував, провіряв усе, помилки, і ми його забирали і віддавали на печать вже тоді. Одного разу, трудно ж був, дуже різний. Ми були, як би сказати, руками, все, що необхідно було робити. Одного разу мені сказала Козарєзова, дає пакет, величенький пакет, і каже: «Відвезеш його на Северний Кавказ і передасиш тому-то». Я взяла цей пакет, він був величенький, я не знала, що в ньому знаходиться. Помолилися, як завжди, перед дорогою, я поїхала. Пакет такий, я думала, як документи завжди все. Коли я його привезла, а це ж таки Северна Осетія, коли я його привезла вже на місце, при мені його розпечатують, там оказались пожертвування віруючих. Це була дуже велика сума грошей. Я возблагодарила Господа за охорону, тому що це не так просто. Люди були тоді не такі багаті і жертвували останнє. А я дуже дякувала Господу, що Бог його сохранив. Я хочу сказати, потім настали часи вже перестройки, і багато узників вже освободилося. Але тепер, коли я бачу цих братів, які 2, 4, 5 разів відсиділи в тюрмах, і вони ще при силі, і мають життя, Господь їм дав довгі роки життя, а багато тих, які преслідували їх, вже їх немає. Так що слава Господу за охорону, за шлях, яким Він веде, за те, що Він завжди з нами. І ще мені хочеться 2 слова сказати для молоді. Є таке слово в Писанні, написано, що «какові мислі в серці чоловіка, таков і он». Що Господь бачить потаємні життя, потаємні думки наші. І які ваші бажання, які ваші цілі земні, от зараз, чи служіння, чи земне. Господь так устроїть, да. Господь бачить наші думки, Господь устроїть. Но ми повинні слідкувати за своїми бажаннями, щоб вони були святі. Якщо будуть наші бажання, думки святі, то буде і наше життя в майбутньому святе, буде і старість благословена. правильно. Я дякую Господа за пройдений шлях, за допомогу, за охорону, за шлях нашого братства, за людей, які участвували, за ті, що підписували ходатайства. Всі ці люди були потрібні Господу, і всі вони трудилися. Слава йому за все, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Амінь. Друзі, ви навіть не підозріваєте, що в цьому залі сидять труженики. Вони ніколи не виставлялися. О некоторых мы узнавали только через 50 лет. Они скромные рядовые члены церкви. Некоторые братья на виду, они узники, они проповедники. Незаметные сестры. Они, может быть, даже незаметны в церквах, они не хористы. Но братство, оно состоит из видной части, как бы видимой и невидимой. Вот этой невидимой, этой массы больше. Но если бы не было этой невидимой части, если бы не было этих скромных, незаметных, не было бы этой верхушки. И я сейчас хочу пригласить одного из этих незаметных братьев. Вы, может, даже удивитесь, что он тоже нес служение в Совете родственников узников. Прошу вас, Василий Иванович. Что вы хотите сказать церкви? А вы, пожалуйста, высветите, может, интересно, догадаетесь ли вы, когда увидите кадр, какое служение нес Василий Иванович в Совете родственников узников. Он даже не знал, что он в Совете родственников узников, кстати. Настолько засекречено все было. Друзья, дорогие, вот сокровище церкви нашей, нашего братства, Бог послал мне мудрости, где ее прятать непосредственно. Вот в таком месте сокровище, оно для нас, нужно отметить еще сестру Лидию Михайловну, она очень переживала за сокровище церковное, и она удостоилась вечных обителей ныне. Друзья дорогие, будем подражать, вот, переживать о нашем братстве, чтобы мы еще продолжили и передали это священное писание, это спасение, это сокровище вот нашим детям, нашим внукам. Василий Иванович, чтобы было во славу Божью. Аминь. Василий Иванович, постойте немножко. Ответьте на два вопроса. В каком году вы зарыли это сокровище? Приблизительно. Примерно, да, от этого я затрудняюсь. Но я ежегодно откапывал для просушки этого сокровища. Понимаете? Друзья, я хочу объяснить. Архив Совета родственников узников. Брату поручили для того, чтобы он хранил чемоданы. И потом эти чемоданы он взял в бочку, да? Вот расскажите технологию кратко. Тут вот такая картина. Я, понимаете, я слышал из Вестник истины, что обыскивают и даже вокруг дома обходят, значит, и прощупывают, значит, таким как бы штыком землю, ищут эти сокровища церковные. И я что, для того, чтобы он не нашел, я нашел тайник вот таким образом, как на фото видим. И этот тайник, я чувствовал себя спокойно, не найдут. Но прежде всего, братья и сестры, это Господь сохранил это сокровище. Пусть Господь нас благословит и дальше хранить церковную тайну и для спасения, для славы Божьей. Аминь. Друзья, я немножко маленький комментарий, потому что Василий Иванович, он не речистый, так, чтобы рассказать подробности. Дело в том, что документы Совета родственников узников, они хранились во многих местах. И по необходимости нужно было срочно их взять для того, чтобы предоставить там, где это необходимо. И вот находили братьев, незаметных братьев. Они все соглашались. Некоторые даже несколько Библий не соглашались взять. Бывали такие случаи, когда братья вынуждены были ночью срываться с места, ехать в село для того, чтобы из-под кровати взять два ящика Библии и под мышками тащить на трассу, там останавливать машину через весь город. Боялись люди Библии взять. А здесь разоблачительные документы нужно было спрятать на годы. И вот десятилетиями в таких вот бочках забетонировано или там спрятано, хранились, а теперь их вытащили, и мы можем кадры смотреть, слушать, читать, правду узнавать. Слава Богу за наше братство. А я хочу показать еще один кадрик Деверзе. Там, где в лесу, на платформе стоят верующие, всего лишь один документик из заявления, которое написала Киевская церковь евангельских христиан-баптистов по поводу разгонов этих собраний. Высветите этот кадр. Вот представьте себе, какими усилиями и как боролись атеисты с верующими. Они не гнушались никакими грязными методами. Вот представьте, когда церковь, а там собрание находилось в нескольких стах метрах от этой железнодорожной станции, группа молодых людей схватила одного верующего, задорожного Семена Андреевича, лишила его сознания и кинули на рельсы. Они кинули его на рельсы перед поездом, который должен был подходить. Была у них грязная цель в том, чтобы распустить слух, что верующие приносят в жертву людей. Из-за кустов дружинники, они наблюдали за этой картиной. К счастью, этого брата удалось спасти. Он не погиб под колесами поезда, и верующие писали заявление об этом жутком деле. Вот, например, они пишут так: «Нас очень беспокоит этот факт, что это низкое преступление совершено совсем еще молодыми людьми, 18-20 лет, под руководством старого коммуниста-атеиста Ковалева, инструктировавшего молодых людей. Не имея никакого уважения к старикам и женщинам, эти молодые люди, взяв в руки палки с наглым, самодовольным лицом и с папиросами в зубах, в течение всего собрания вели себя неподобающим образом». Вот обратите внимание, эти молодые люди, 20-18 лет, с дубинками, стоят там, нагнетают вот так вот атмосферу, а мирное собрание продолжает свое служение. И это были будни нерегистрированной церкви в 60-х годах. Почти каждое собрание в то время сопровождалось разгонами. Была задача задушить вот этот вот центр, очаг сопротивления атеизму в городе Киеве. Сейчас маленькое участие, потом продолжим.